следуя твоему предостережению. Обычно я честно выполняю то, о чем меня предостерегают». Мы замолчали. На двухполосной дороге машин было не очень много. Ягуар плавно шел среди других автомобилей. Я посмотрел в боковое зеркало рядом со мной. Первым нарушил молчание я. «Хочу еще об одном тебя предупредить. Только что заметил». Он кивнул, немного сжав губы. «Сейчас я не скажу тебе «валяй». Я и сам вижу. Нас преследуют. На уровне белого мотоцикла. Но, конечно, не на нем». Преследовавший нас мотоцикл был виден в боковое зеркало с моей стороны. У водителя он находился в мертвой зоне. Наверное, Асай заметил его на повороте. Я видел его, когда мы въезжали на автостраду. На нем ехали двое, хотя это и нарушение правил движения на скоростных дорогах. Оба были в скрывавших лицо шлемах, черных кожаных комбинезонах. Асай вел машину очень осторожно, ехал со скоростью 80 км в час. Нас обогнало уже много автомобилей. На мотоцикле обогнать еще проще, и они должны были выехать вперед давным-давно. Но, похоже, совершенно не собирались этого делать. Ехали у нас в хвосте, в притирку. «Странно», — сказал я. «Уверен, до Йокогамы за мной никто не следил. Да и за тобой, наверное, тоже. Почему они нас преследуют — другой вопрос. Странно, что кто-то знал, где мы встречаемся». Он кивнул. «Я тоже не понимаю. Я никому и словом не обмолвился, как мы и договорились по телефону. Мы выехали из Йокогамы. Шоссе стало трехполосным». Асай сказал: «Я предложил тебя подвести, и тем самым, вполне возможно, оказал тебе медвежью услугу. Извини, если так». «Я-то ладно. А что ты собираешься делать?» «Посмотрю за ситуацией. Но в любом случае надо подготовиться. Ты не откроешь бардачок?» Я нажал на широкую ручку, и дверца мягко открылась. Эту вещь я видел впервые. Она поблескивала матовым серебром стали. Пистолет, точнее, револьвер. Асай вытянул руку, взял револьвер и небрежно положил его себе на колени. Опять взялся обеими руками за руль. «Ну, теперь ты, наверное, понял. Я поганый якудза». Внезапно он нажал на газ. Ягуар, на удивление, плавно прибавил скорость. Я посмотрел на панель приборов перед Асаи. Стрелка спидометра поползла вверх и за мгновение поднялась до 130 км в час. Вокруг машин было мало. Они ехали со скоростью, немного превышавшей 100 км в час. Асаи ловко крутил руль, обгоняя их. Мотоцикл сзади тоже мгновенно прибавил скорость. Ему проще было маневрировать в потоке автомобилей. Даже если он проигрывал по скорости, он мог двигаться практически по прямой. Но было непонятно, только ли они следят за нами. «Кажется, они поняли, что мы их заметили. Вести можешь?» «Не уверен». Асай засмеялся. «Когда я стал сыскарем, я начал заниматься кендо вместо бокса». Кендо — один из традиционных видов японских боевых искусств — фехтование на мечах. «У меня третий дан, но вряд ли это помогает при вождении автомобиля. Интересно, они просто едут за нами или еще что-нибудь придумали?» «Не знаю, сейчас проверим». Он еще сильнее нажал на газ. Стрелка спидометра поднялась до 150. Мотоцикл тоже повысил скорость, не отставая от нас. Наша машина двигалась по второй полосе, посередине, но теперь перестроилась в крайнюю левую. обогнав автомобиль, ехавший впереди,